Глава 12. Мира. «Расскажешь, по какому поводу слезы? Виктор садится на кровать, сцепляет пальцы в замок и выжидающе смотрит на меня снизу вверх. Просто расчувствовалась. «А мне послышалось, мама убеждала тебя не сворачивать с наших договоренностей. Виктор, о чем вы договорились с отцом? Как он смог заставить тебя жениться вдруг?» «Никак. Я женюсь на тебе, потому что хочу. Хочу семью, детей. Уверен, у нас все получится». «Уверен?» «Абсолютно». Обхватывает мое запястье и тянет на себя. «Иди ко мне». Слушаюсь и опускаюсь рядом на покрывало. Так странно, что Водзинский в моей спальне. Держит за руку, поглаживает пальцы и смотрит прямо в глаза. Полтора года назад я только мечтать о таком могла. Я хочу знать настоящую причину. Виктор раздраженно поджимает губы. «Я хочу тебя. Это и есть настоящая причина. Да, она не единственная, как ты понимаешь». «Скажи мне». Настаиваю. Чувствую, что зря. Виктор только сильнее злится. Вдруг запускает пятерню мне в волосы, сжимает затылок и запрокидывает голову, заставляя смотреть себе в глаза. Пугаюсь немного. Раньше он не проявлял агрессии по отношению ко мне. Никогда. Он шумно вздыхает, грудная клетка вздымается, и я упираюсь в нее обеими руками. Что-то изменилось между нами с тех пор, как мы вошли в дом. «Я уже сказал все, что тебе нужно знать», — проговаривает мне в губы. «Хоть еще 15 раз спроси, ответ будет тот же». «Мне нужно знать, ради чего я...» Виктор не дает договорить, яростно целует, удерживая мою голову ладонью, будто демонстрирует силу, показывая, кто тут главный. Начинаю задыхаться, не то от захвата, не то от возбуждения. Противится происходящему только моя голова, все остальное туловище предательски льнет к разгоряченному мужчине, несмотря на его грубость. Водзинский отрывается и почти шепотом, очень низким и зловещим, заканчивает фразу за меня. «Ради чего ты идешь на такие жертвы?» Молчу, ошеломленно глядя ему в глаза. «Охотнее пошла бы замуж за Дубравина, а, Мира?» «Да ни за кого бы я не пошла. Сдались вы мне. Хочется осадить его. Думает, что меня можно вот так хватать, как куклу, что брак с состоятельным мужчиной — предел моих мечтаний. Чувствую, как обида уходит на второй план, и появляется решимость во всем ему перечить. Какая теперь разница?» Снова толкаю его в грудь, пытаясь встать. Перехватывает и снова усаживает рядом с собой. «Такая. Когда мы обсуждали брак с твоим отцом, помимо много еще чего прочего, он уверял меня, что ты не будешь против, якобы у тебя еще есть чувства ко мне. Поначалу я принял твою холодность за обиду, что не поговорил с тобой тогда, не приехал ни разу за полтора года». Он ищет что-то в своем смартфоне, поворачивает его экраном ко мне. Читаю. «Она любит меня. Всегда с тобой будет думать обо мне. И возненавидит, если попытаешься сломать. Откажись от нее, пока не поздно». Перевожу недоуменный взгляд на жениха. «Вы со Стасом знакомы?» «Да, много лет». «Тогда, может быть, вам стоит встретиться и по-дружески решить, за кого мне все таки выходить замуж? Можно бросить жребий?» Вижу, как он злится, и испытываю садистское удовлетворение от этого. За дело. «А может быть, ты обманула меня, что девственница?» Он сильно сжимает мое запястье. Не больно, но ощутимо. «Может быть. Но если тебе хочется думать, что я в тоске тут сидела полтора года и ждала тебя...» С ума сойти. Невинная перепалка переросла в настоящую ссору. Думаю, ну вот сейчас он уйдет. Мы остынем и к церемонии успокоимся, если она вообще состоится. Но происходит обратное. Водзинский опрокидывает меня на покрывало и наваливается сверху. Все, что могу издать — жалобный писк. «Чуть не раздавил». Набрасывается на мои губы. Сопротивляюсь в первую минуту, но он замедляется и постепенно становится таким нежным. «Я пообещал, что будешь только ты, никаких других женщин. И намерен свое слово сдержать, Мира. От тебя жду того же». Снова глубокий поцелуй. Он обезоруживает, заставляет мысли путаться. Мужская ладонь ползет по телу вниз, гладит бедра и ныряет между ними. Инстинктивно свожу ноги и мычу ему в рот. «Не зажимайся», — шепчет, обдавая свежим горячим дыханием. «Будет приятно». Помедлив несколько секунд, делаю, как он просит. И сразу чувствую холодок по бедрам и животу, подол платья поднят до груди. Его пальцы проникают под кружево и круговыми движениями гладят, медленно, почти без нажима. Всхлипываю и утыкаюсь Водзинскому в плечо. Живот будто налился тяжестью, между ног все пульсирует. Слышу свой собственный стон. Водзинский поднимается вдруг, садится между моих ног и кладет их поверх своих бедер, ведет по ним снизу вверх руками, рассматривает меня там. «Виктор», пытаюсь приподняться. «Лежи», не сильно нажимает на живот, укладывая снова. «Я только начал». «Но...» Меня уже трясет. Происходящего слишком много. Я не готова была к этому. Он же сказал, все после свадьбы. Что это сейчас тогда? «Красивая». Он дует на лобок. «Хочу поцеловать». «Нет!» Улыбается и нависает сверху, опираясь на локти. Целует в губы. Не сильно вжимается членом в самое чувствительное место. «Не нужно бояться заранее мира. Поначалу будет все, как ты хочешь. Потом мы постепенно будем расширять границы, пробовать новое». «Да?» И смотрит пристально, как удав на кролика. Зачарованно киваю. И он продолжает ласкать. Его пальцы уже влажные. «Потому что я так сильно его хочу, я возбуждена до предела. Мне стыдно от того, что позволяю ему делать такое». «Что значит расширять границы? Что будет после свадьбы?» Голова кружится, стоит представить, как это будет у нас в первый раз. Обнимаю его, такого большого и сильного, притягиваю к себе и прикусываю за плечо. Мычу что-то бессвязно. Уверена, он ловит кайф от моих стонов, от того, как я выгибаюсь под ним и судорожно вцепляюсь пальцами в его торс. Его кожа чуть влажная. Безумно приятно его касаться, гладить, целовать. Ощущения нарастают. Они копятся, как снежный ком. Закрываю глаза и отдаюсь им полностью. Хватаю воздух маленькими глотками, на пике задерживаю дыхание совсем. Из последних сил комкаю простынь и вскрикиваю. Невероятно просто. «Умница моя!» Шепчет, тоже задыхаясь почему-то. Виктор чуть отстраняется, и я свожу ноги вместе. Сажусь, подсунув их под попу, и расправляю платье. Перед глазами плывет, в ушах непонятный шум. «Первый раз». Обнимает и прижимается лбом к моему виску. «Угу». Выдыхаю. Целует еще раз в губы и встает с постели. Идет в ванную и скрывается за дверью. Слышу шум воды и догадываюсь, что он там делает. К щекам снова приливает кровь.